Наверное, мне не удалось скрыть своего огорчения. Но я попыталась выдать его за нечто другое и сделала вид, будто сержусь. Что за ребячество, Ихсанбей? Ведь вы еще не выздоровели. Почему оделись? Офицер потупился и ответил: «Постель делает человека совсем больным». Наступило молчание. Потом Ихсанбей добавил, стараясь скрыть раздражение: «Я хочу уйти. Все в порядке. Поправился». Мое сердце обливалось кровью от жалости. Я попыталась обратить все в шутку: «Ихсанбей, вижу, вы не хотите меня слушать. В вас проснулось солдатское упрямство. Предупреждаю, я буду протестовать. Все расскажу вашему доктору. Пусть он отчитает вас как следует. Вот тогда узнаете». Я бросила поднос и быстро вышла, но за доктором не пошла. 25 февраля, под вечер. Я разругалась с доктором, не на службе. Просто он распустился, слишком уж вмешивается в дела других. Мы только что говорили об Ихсане Бей. Я сказала, что молодого майора очень огорчает его изуродованное лицо. Хайруллах Бей скривил губы и ответил: «Он прав. Я бы на его месте бросился в море. Такая физиономия только и годится, что на корм рыбам». Кровь бросилась мне в лицо. «А я-то о вас думала совсем иначе, доктор Бей. Что значит красота лица по сравнению с красотой души?» Хайруллах Бей захохотал и принялся подшучивать надо мной. «Все это только слова, крошка. К человеку с такой рожей никто и подходить не будет, особенно девушке твоего возраста». И доктор пожал плечами, как бы подчеркивая уверенность в своей правоте. Я запротестовала. «Вы почти насильно украли мои тайны и теперь немного знакомы с моей жизнью. У меня был красивый, даже очень красивый жених. Он обманул меня, и я выбросила его из своего сердца. Я ненавижу его». Хайруллах Бей опять захохотал. Его голубые смеющиеся глазки с белесыми ресницами уставились на меня, словно хотели проникнуть в самую глубину моей души. «Послушай, крошка, это вовсе не так. Смотри мне в глаза, ну, говори, разве ты не любишь его?» «Я его ненавижу». Доктор взял меня за подбородок и, продолжая пристально смотреть в глаза, сказал: «Ах, бедная моя крошка, все эти годы ты сгораешь из-за него, горишь, как лучина. И тот скот страдает вместе с тобой. Такой любви ему нигде не найти». Я задыхалась от гнева. «Какая страшная клевета! Откуда вы все это знаете? Припомни! Я поняла это еще в тот день, когда мы встретились с тобой в Зейнилер. Не пытайся скрыть, напрасный труд. Из детских глаз любовь брызжет, как слезы». Передо мной поплыли темные круги, в ушах зазвенело, а доктор все говорил: «Ты так отличаешься от всех. Ты такая чужая для всех, ко всему. У тебя задумчивая горькая улыбка, так улыбаются только во сне. У меня сердце надрывается, крошка, ты и создана не так, как все. Рассказывают про прекрасных перей, фей, добрый дух красавица, рожденных от волшебного поцелуя и вскормленных поцелуями. Это не выдумка, подобные существа есть и в действительности. Милая Фериде, ты одна из них. Ты создана любить и быть любимой. Ах, сумасшедшая девчонка, ты поступила так опрометчиво. Тебе ни за что нельзя было бросать того глупого парня. Ты непременно была бы счастлива». Я залилась слезами и закричала, топая ногами: «Зачем вы все это говорите? Чего вы от меня хотите?» Тут доктор опомнился, стал меня утешать. «Верно, крошка, ты права. Этого не надо было тебе говорить. Ну и глупость я спорол. Ну, прости меня, крошка». Но я была вне себя от злости и не могла даже смотреть на доктора. «Вот увидите, я вам докажу, что не люблю его!» И, хлопнув дверью, вышла. Опять 25 февраля. Ночь. Когда я принесла лампу Ихсану-бею, он стоял одетый у окна и любовался багряным закатом на море. Чтобы нарушить молчание, я сказала: «Вероятно, вы соскучились по своей форме, эфендим». Комната уже была окутана вечерними сумерками. Казалось, полумрак придал Ихсану-бею смелость. Он покачал головой, грустно улыбнулся и впервые откровенно заговорил о своем горе. «Вы сказали, форма, ханым эфенди?» «Да, теперь надежда только на нее. Она сделала мое лицо таким, и только она может избавить меня от несчастья». Я не поняла смысла его слов и удивленно смотрела на Ихсана-бея. Он вздохнул и продолжал: «Все очень просто, Фериде ханым. Нет ничего непонятного. Я вернусь в действующую армию. И пусть война доведет до конца дело, начатое гранатой. И я избавлюсь от...» Видно было, молодой майор глубоко страдает. В своей искренности он так был похож на ребенка. Я стояла к нему спиной и зажигала лампу. Но после этих слов я незаметно задула спичку и склонилась над лампой, будто поправляю фитиль. «Не говорите так, Ихсан-бей. Если вы захотите, вы можете обрести счастье. Женитесь на хорошей девушке, будет семья, дети, и все забудется». Я стояла к нему спиной, но чувствовала, что он по-прежнему не смотрит на меня и продолжает любоваться вечерним морем. «Если бы я не знал, какое у вас чистое сердце, Фериде ханым, то подумал бы, что вы смеетесь надо мной. Кому я нужен с таким лицом? В те дни, когда на меня можно было, по крайней мере, смотреть без смеха, я и то не понравился одной девушке, а теперь я такой урод». Ихсан-бей не захотел дальше продолжать и, чуть помолчав, добавил, стараясь взять себя в руки: «Фериде ханым, это не пустые слова. Простите, нельзя ли зажечь лампу?» Я еще раз чиркнула спичкой, но рука моя никак не могла дотянуться до фитиля. Уставившись в дрожащее пламя спички, я задумчиво ждала, когда она погаснет. В комнате опять стало темно. Я тихо сказала: «Ихсан-бей, прежде вы были гордым, самоуверенным. Непережитые неудачи, неутраченные надежды не сделали ваше сердце таким чутким, как сейчас. Пренебрегая карьерой, возможно, даже рискуя жизнью, вы защитили молоденькую девушку, бедную учительницу начальной школы. Но тогда вы не были убиты горем, как сегодня. Зачем скрывать? Я понимаю ваши страдания. Почему бы теперь этой бедной учительнице начальной школы не посвятить свою жизнь вашему счастью?» Раненый майор ответил срывающимся голосом: «Фериде ханым, зачем вы даете повод к несбыточным мечтам? Не делайте меня совсем несчастным». Я решительно повернулась к нему, потупилась и сказала: «Ихсан-бей, прошу вас, женитесь на мне. Примите меня. Вы увидите, я сделаю вас счастливым. Мы будем счастливы с вами». Мои глаза застилали слезы, и я не могла рассмотреть в темноте лица майора. Ихсан-бей поднес к губам мою руку и робко поцеловал кончики пальцев.